Часть 5. Заходящее солнце заливало комнату оранжевым светом. Вскоре после атаки Алои Далиан насытилась ролью всемогущей сиделки при больном и уснула. Глядя на прекрасную библиодеву, Хайои вновь задумался о деле Гроссетеста. Доктор, провозгласивший себя потомком инопланетян и предсказавший появление чудища, богач, которого поранило и ограбило это самое чудище, лавочник, понесший серьезные убытки. Хорошо, если гримуар настоящий, и на нем действительно висит проклятие Касулхао, тогда его можно просто запечатать в изолированной от этого мира библиотеке Дантелиан, и всем бедам конец. Но меня кое-что настораживает. Например, чудище видели только две жертвы, а Гоббс уже расстался с книгой к тому моменту, когда на него напали. И что важнее всего, текст этого якобы гримуара – такая чушь, что до настоящей призрачной книги «Воплощение проклятия» ему как до луны. Но с другой стороны пострадали полицейские, да и Далиан изменилась. Не зная, что и думать, Хьюи взял подозрительный томик в руки и от нечего делать перелистнул пару страниц. И тут вдалеке что-то загрохотало. Юноша вскинул голову. Показалось? Нет. В коридоре зазвучали, постепенно приближаясь шаги, застучали двери. Кто-то целенаправленно рыскал по дому и искал их. Чудище пожаловало. Стиснув зубы и заставив непослушное тело повиноваться, Хьюи встал и принялся искать револьвер. В этот момент дверь распахнулась от мощного толчка. «Это я, Хьюи! Слышала, ты простуду подхватил?» Звонко воскликнул нарушитель спокойствия. Это был не монстр, а девушка лет 20 с блестящими светлыми волосами. Ее одежда, длинная юбка с большим запахом, кожаный ремень, мужская шляпа, а также речи поведения наводили на мысль о ковбое из Дикого Запада. Из образа выбивалась, пожалуй, только улыбка, открытая и яркая, как у ребенка. Девушка увидела Хьюи, явно собиравшегося дать отпор незваному гостю, и удивленно спросила: «Ты чего?» Тот покачал головой, устало потер лоб и опустился прямо на пол. «Камилла, что ты здесь делаешь?» «Бабушка Наталья сказала, что простуда сразила тебя на повал, вот я и решила проведать тебя!» С улыбкой объяснила она и добавила. «А еще она сказала, что у тебя высоченная температура и что ты в бреду зовешь меня!» «Последнее откровенно тянет на плохую выдумку», — спокойно заметил Хьюи. Девушка весело засмеялась. Камилла Зауэр Кейнс была дочерью известного торговца и подругой детства Хьюи. Чрезмерно заботливая Наталья, видимо, захотела сыграть на ее чувствах, только не учла одного. Камилло неизменно сопровождали шум и возня, не лучшие условия для больного человека. Взглянув на Далиан, девушка грустно проговорила. «Спит, да?» Она обожала возиться с библиодевой и подшучивать над ней. «Ну да, она с вечера практически не сомкнула глаз». Устало ответил Хьюи и перебрался на стул. «Она заботилась о тебе?» Удивилась Камилла. «Думаю, да, но мне показалось, что она вела себя странновато». «О, вы нашли очередную необычную книгу?» Заметив у него в руке гримуар, Камилла мгновенно сменила тему. Ее глаза засверкали от предвкушения чего-то нового, захватывающего. «А, это полиция попросила оценить. Гримуар, который уже навлек на нескольких своих владельцев беды, в том числе одного монстра», пояснил Хьюи. «Настоящий?» «Не думаю. Текст – сплошная билиберда, не несущая никакого смысла. Однако чем-то он все-таки завлекает». Протянула Камилла и, не дав ему закончить, выхватила книгу. «Ты уверена?» – поморщился юноша. «Если он настоящий...» «А что такого? Если чудище и правда существует, я хочу увидеть его!» Смело ответила девушка и внезапно принялась обнюхивать страницы. Как вкусно пахнет!» Шум разбудил Далиан, она недовольно застонала, поднялась и осмотрелась расфокусированным взором. «О, Далиан, проснулась уже!» – заметил Хьюи. Библиодева обернулась к нему, опустила взгляд на лист алоэ в руке и удивилась. «Что я делала?» «Значит, ты не помнишь, чем занималась днем? Недовольно фыркнул Хьюи. «Нет». Негромко ответила Далиан и приставила палец к виску. «В голове какая-то неразбериха». «Как ты себя чувствуешь? Может, заразилась от меня?» Юноша встал и хотел уже коснуться ее лба, Но Далиан грубо ударила его по руке наручем на тыльной стороне ладони. «Не трогай меня, простуженный, а то замараешь!» «Больно вообще-то», — вздохнул Хьюи, держась за кисть. «Днем она сама мерила мне температуру, а сейчас дерется, как будто два совершенно разных человека. Если простыла, засунь себе в нос алоэ, и все пройдет», — надувшись, посоветовал он. «С чего бы мне засовывать в нос это пахучее растение? Ты совсем с головой не дружишь?» «Ты это со мной делала, знаешь ли». «Что?» – презрительно отозвалась Далиан. «Выходит, она начисто забыла обо всем. «Понял, Хьюи». Тут библиодева заметила на прикроватном столике тарелку. «А это что за ядовитая жижа?» «Твой суп, если мне не изменяет память». «Какой же мерзкий запах! Люди такого не едят!» Зажав нос, скривилась Далиан. «Так-то ты им больного человека кормила», – негромко возразил Хьюи. Игнорируя его, Далиан повернулась к Камилле, которая читала книгу, прислонившись к стене. «Кстати, а что здесь делает эта неуправляемая старая дева?» «К больному пришла. Ну, вроде как». «Своевольная, праздная. В общем, все как обычно. М?» Библиодева раздраженно смахнула с лица растрепавшиеся во сне черные волосы, и тут Камилла ни с того ни с сего вытянула руку и прикоснулась к ее пальцам, а потом покраснела и несколько раз моргнула странно поблескивающими глазами. Далиан инстинктивно попятилась. «Далиан! Далиан, это ты? Ты чего? Все питательные вещества ушли в грудь, мозг отсох, и ты забыла меня?» — резко спросила библиодева. Камилла не обратила внимания на грубые слова. «Я не забуду тебя никогда», — ответила она, наклонилась к Далиан и принялась наматывать на палец прядь ее волос. «Твои волосы — это нечто, а глаза — что драгоценные камни. Отойди от меня! Ты слишком близко! Мне жарко и тяжело!» Далиан отчаянно рванулась прочь, но Камилла легко удержала ее. «У тебя ангельский голосок, как кваканье Бюргерии!» Голос Бюргерии, поющий, напоминает пение птицы, из-за чего этих лягушек держат в качестве домашних животных. «Это комплимент такой? И пахнешь ты превосходно!» «Ах!» — взвизгнула Далиан, когда Камилла прижалась носом к ее шее. «Хьюи, сделай с ней что-нибудь! Отстань от меня, эра-блондинка!» Юноша нехотя встал и оттащил подругу, которая уже перешла к поглаживаниям. «Камилла, что с тобой сделала эта книга?» «О, Хьюи, ты что же ревнуешь?» «А?» Неожиданный вопрос загнал Хьюи в ступор. Камилла обвила его руками. «Раз так, то я и тебе внимание уделю». Она потянулась губами к его шее. «Камилла, ты чего?» Юноша остолбенел. На его памяти подруга никогда не вела себя столь сластолюбиво. Далее, не растерявшись, бесшумно обошла его, схватила серебристую ложку и, фыркнув, прижала ее к губам Камиллы. Та невольно проглотила суп. «О, пай! Что это? Ой, ну и вонь!» Скривилась, затряслась, скрючилась и закашлялась. Далее она холодно воззрилась на нее. «Ну что, бесполезная? Снова в здравом уме?» «Какой ужас, Далиан! Накормила меня этой ядовитой зеленухой! Что это? Моющее средство?» Роняя слезы, выдавила Камилла. «Это суп!» Библиодева тоже чуть не заплакала от обиды. «Ура! Они снова прежние!» — выдохнул Хьюи и поднял с пола проклятый гримуар. «Все-таки это он виноват. Из-за него Далиан и Камилла вели себя странно. А я не поддался его чарам, потому что... кажется, теперь я знаю, что произошло». Он негромко покашлял, перелистывая страницы из необычной бумаги.